Глава 14. На другой день столы работникам и народу справлялись. В горнице весело шел именинный пир. Надивиться не могли Снежковы на житье-бытье Потапа Максимыча. В лесах живет, в захолустье, а пиры задает, хоть в Москве такие. Провожая Снежковых, Потап Максимыч не только не повел речи про сватовство, но даже намека не сделал. А когда на прощание Данила Тихонович завел было речь о том, Потап Максимыч сказал ему: «Не раненько ль толковать об этом, Данила Тихонович? Дело-то, кажись бы, не к спеху. Время впереди, подождем, что Бог пошлет. Есть на то воля Божья, дело сделается. Нет? Супротив Бога, как пойдешь?» «Оно, конечно, воля Божия первей всего», — сказал старый Снежков. «Однако ж все-таки нам теперь бы желательно ваше слово услышать. Потому самому, Потап Максимыч, что ваша Настасья Потаповна отчина мне по нраву пришлась. Одно слово, раз прекрасная девица, каких на свете мало живет. И паренек мой тоже говорит, что ему невесты лучше не надо. На добром слове покорно благодарим, Данила Тихоныч», — отвечал Потап Максимыч. «Только я так думаю, что если Михайло Данилыч станет по другим местам искать, так много девиц не в пример лучше моей Настасьи найдет. Наше дело, сударь, деревенское, лесное. Настасья у меня, окроме деревни до скита, ничего не видывала. И мне сдается, что такому жениху, как Михайло Данилыч, вряд ли она под стать подойдет, потому что не обыкла к вашим городским порядкам». «Это не беда. Долго ль приобыкнуть?» — возразил Снежков. «Нет уж, вы напрямик скажите, Потап Максимыч, можно нам надеяться, аль не можно?» «Да чего же тут надеяться-то?» — говорил Потап Максимыч. «От меня ни отказу, ни приказу нет. Ведь хаша у нас с вами, Данила Тихонович, и были разговоры. Так ведь это так. Мало ли что за столиком с рюмочками промеж приятелей говорится. Вы не всяко лыко в строку пускайте. Опять же, было у нас с вами говорено так: если делу тому сделаться, так разве на ту зиму? Стало и будем ждать той зимы. Там что Господь укажет. А все ж, моя Настасья, не порогом поперек вам стала. Ищите, где лучше. И на мне не взыщите, коли до той поры Настасья другой жених по мысли найдется. А воли с нее не снимаю. У девки свой разум в голове. Сама должна о судьбе своей рассудить». «Как же это понимать надобно, Потап Максимыч?» — немного помолчав, спросил Снежков. «Ведь это значит отказ, как длинный шест». «Где же тут отказ, Данила Тихоныч?» — сказал Потап Максимыч. «Никакого отказу вам нет от меня. Отказ бывает, когда сватовство идет. А разве у нас сватовство в настоящем виде как следует было? Разговоры только были. По-приятельски поболтали от нечего делать. Да и тут было сказано до зимы ожидать. Там, опять-таки говорю я вам, увидим, что Бог даст. И отказывать не отказываю, и обещать не обещаю. Опять же, надо прежде Настасью спросить, Ведь не мне жить с Михайлом Даниловичем, а ей. С дочерей я воли не снимаю. Хочет — иди с Богом. А не хочет — неволить не стану. Хм. Помнится мне в городце. Не такие речи я слышал от вас, Потап Максимыч. С усмешкой промолвил Снежков. Тогда было, кажись, говорено, как захочу, так и сделаю. Передернуло Потапа Максимыча. Попрек Снежкова задел его за живое, сверкнули глаза. Повернулось было на языке сказать: «Не отдам на срам детище, не потерплю, чтобы галили ее перед чужими людьми». Но сдержался и молвил с досадой: «В голове шумело, оттого и соврал. Татарин, что ли я? Девку замуж отдавать, ее не спросясь. Хоть и грешные люди, а тоже христиане». Распрощались, по-видимому, дружелюбно. Но Потап Максимыч понимал, что дружба его со Снежковым ухнула. Не простит ему Данила Тихонович во веки веков. Проводив Снежковых, пошел Потап Максимыч в подклет. И там, в боковушке Алексея, уселся с паломником и молчаливым купцом Дюковым. Был тут и Алексей. Шли разговоры про земляное масло. «Так и в самом деле в наших местах такая благодать водится?» — спрашивал Потап Максимыч паломника. «Есть», — отвечал Яким Прохорыч. «В большом даже изобилии». «И чудное дело», — прибавил он. «Сколько стран, сколько земель исходил я на своем веку, а такой слепоты в людях, как здесь, нигде я не видывал. Люди живут, хоть бы Ветлугу взять, беднота одна. Лес рубят, луб дерут, мочало мочат, смолу гонят, бьются сердечный век свой за тяжелой работой. Днем не доедят, ночью не доспят. О, как бы не ихняя слепота! Стоит только землю лопатой копнуть, и такое тут богатство, что целый свет можно бы обогатить. По золоту ходят, а его не примечают. Бабы у них дресвой полы моют. Не дресвой они моют, червоным золотом. Вот ведь что значит, как человек вот в понятии не состоит. Известно, живут в лесах. Людей, которые бы до всего доходили, не видывали. Где им знать? Где же эти самые места? — спросил Потап Максимыч. — Сказано, на Ветлуге, — отвечал Стуколов. — Ветлуга-то велика. Ты скажи, которое место? — приставал к паломнику Потап Максимыч. — Где именно те места, пока месть не скажу, — отвечал Стуколов. — Возьмешься за дело как следует? Вместе поедем, либо верного человека пошли со мной. «Я хоть сейчас готов», — сказал Потап Максимыч. «Сейчас нельзя», — заметил Стуколов. «Чего теперь под снегом увидишь? Надо ведь землю копать. На дне малых речонок смотреть, как можно теперь». «Коли условия со мной подпишешь, поедем по весне и примемся за работу. А еще лучше ехать около Петрова дня. Земля к тому времени просохнет. Болотисто уж больно по тамошним местам». «Летом нельзя мне», — заметил Потап Максимыч. Да, кума могу попросить, Ивана Григорьевича. А коли ему недосужно, вот его спосылаю, — прибавил он, показывая на Алексея. Теперь-то что же надо делать? Капиталом войти, потому расходы, — сказал Яким Прохорыч. Условия надо писать, потом в сроки деньги вносить. «На что же деньги-то?» — спросил Потап Максимыч. «Мало ли на что», — отвечал Стуколов. «Шурфы бить, то есть пробы в земле делать. Землю купить, коли помещичья, а если казенная, в Питере хлопотать, чтобы прииск за нами записали. Да и потом, мало ли на что денег потребуется. Золото даром не дается». «Зарой в землю деньги, она и станет тебе отплачивать». «Да ты расскажи по порядку, как этим делом надо орудовать, как его в ход отпустить», — допрашивал паломника Потап Максимыч. «Хоть наше дело не то, чтобы луп драть, однако ж по этому делу, что про лыкадеров ты молвил, то и к нашему брату пристало. В понятии не состоим, взяться не умеем». «То-то и есть», — сказал Стуколов. «Без умелых людей как за такое дело приниматься? Сказано, Божьей волей свет стоит, человек живет уменьем. Досужество да уменье всего дороже. Вот ты и охочь золото добывать, да не гораст. Ну и купи». «Досужество умелых людей». «Да как же его купить-то?» — усмехнувшись, молвил Потап Максимыч. «На базаре не продают». «Вот что», — сказал Стуколов. «Складчину надо сделать. Компанию этакую. Слыхал про компании, что складочными деньгами дела ведут?» «Как не слыхать?» — молвил Потап Максимыч. «Только в этом деле, сказывают, много греха живет. Обижают. На то глаза во лбу, да ум в мозгу, чтоб не обидели», — отвечал Стуколов. «Видишь ли, чтобы начать дело, нужен капитал примерно 1050 серебром». «В 50?» — воскликнул Потап Максимыч. «Эк тебя! Ровно про полтину сказал. 50 тысяч. Деньги, брат, немалые. Зря не валяются. Экко слово молвил. 50 тысяч. Да у меня, брат, и половины таких денег в ларце-то не найдется. Да если и кума, и Михайлу Васильевича взять, так и всем нам 50 тысяч наличными не собрать. У нас ведь обороты, торговля. У торгового человека наличными деньги не лежат. А заведенных дел ради твоего золота я не нарушу. Что-то еще там на Ветлуге будет, а заведенное дело изведано. С ним идешь наверняка. Хоть и сулишь ты горы золота, однако ж я скажу тебе, Яким Прохорыч, что домашний теленок не в пример дороже заморской коровы. Так как же, Потап Максимыч, будет наше дело? После минутного молчания спросил Стуколов. Да уж верно, так и будет, что твои блины отложить до другого дня. Неподходящая сумма, — отвечал Потап Максимыч. «Меньше нельзя», — равнодушно отвечал Стуколов. 50 тысяч не пожалеешь, миллионами будешь ворочать. Слыхал, как в Сибири золотом разживаются?» «Слыхать-то слыхал», — отвечал Потап Максимыч. «Да ведь то Сибирь,

товарищей найди, хоть Ивана Григорьевича, что ли, аль Михаилу Васильевича, это уж твое дело. Все барыши тоже на 100 паёв, сколько кому достанется. Ладно, хорошо. А другие-то 50 паёв куда? Спросил Потап Максимыч. Епископу Софронию, отвечал паломник. Даром? Даром. И половина барышей ему? Спросил Потап Максимыч. Конечно. Жирно брат съест, возразил Потап Максимыч. Нет, Яким Прохорыч, нечего нам про это дело и толковать. Неподходящее. Совсем пустое дело. Как же это? Будь он хоть патриарх, твой Софрон, а деньги в складчину давай, коли барышей хочешь. А то сам денег не гроша, а в половине. На что же это похоже? За что? А за то, что он первый опознал про такое богатство, отвечал Стуколов. Вот положим, у тебя теперь 100 000 в руках. Да разве получишь ты на них миллионы, коль я не укажу тебе места, не научу, как надо поступать? Положим, другой тебя и научит всем порядкам, как заявлять прииски, как закрепить их за собой. А где копать-то станешь? В каком месте прииск заявишь? За то, чтобы знать, где золото лежит, давай деньги епископу. Да и денег не надо, барыши только пополам. Задумался Потап Максимыч. Было б с него и 10 паёв, сказал он. Право, больше не стоит, сам посуди, Якимушка. Меньше половины нельзя, решительно ответил Стуколов. У него в Калужской губернии такое же дело заводится, тоже на 50 паях. Землю с золотом покупают теперь у помещика тамошнего, у господина Поливанова, может, слыхал. Деньги дали тому господину немалые, а епископ своих копейки не истратил. Ну, пускай бы уж его 15 паёв взял. Больше, право, обидно будет, сказал Потап Максимыч. Как сказано, так и будет. А не хочешь, других охотников до золота найдем. Спокойно ответил Стуколов и, вынув опять замшевый мешок, посыпал из него золотой песок себе на руку перед Потапом Максимычем. Не раз и не два такие разговоры велись у Потапа Максимыча с паломником. И все в подклете, все в Алексеевой боковушке. Были при тех переговорах и кум Иван Григорьевич, и удельный голова Михаил Васильевич. 4 дня велись у них эти переговоры. Наконец решился Потап Максимыч взяться за дело. Решили до поры до времени про затеваемое дело никому не сказывать. Стуколов говорил, что если пойдет оно в огласку, пиши пропало. В сибирских тайгах, по его словам, зачастую бывает, что один отыщет прииск, да ненароком проболтается. Другой тотчас подхватит его на свое имя. После Масленицы Потап Максимыч обещался съездить на Ветлугу вместе с паломником, повидать мужиков, про которых тот говорил. И ежели дело окажется верным, написать со Стуколовым условия, отчитать ему 3000 ассигнациями, а затем, если дело в ход пойдет и окажутся барыши, давать ему постепенно до 50 000 серебром. Потап Максимыч только и думает о будущих миллионах. День Динской бродит взад и вперед по передней горнице и думает о каменных домах в Петербурге, о больницах и богадельнях, что построит он миру на удивление. Думает, как он мели да перекаты на Волге расчистит, железные дороги как строить зачнет. А миллионы все прибавляются да прибавляются. «Что ж», — думает Потап Максимыч, — «Демидов тоже кузнецом был. А теперь посмотри-ка, чем стали Демидовы. Отчего ж и мне таким не быть? Не обсевок же я в поле какой». На первой неделе Великого Поста Потап Максимыч выехал из Осиповки со Стуколовым и Сдюковым. Прощаясь с женой и дочерьми, он сказал, что едет в Красную Рамень на крупчатной своей мельнице, а оттуда проедет в Нижний до Влыского и воротится домой к середокрестной неделе, а может и позже. Дом покинул на Алексея, хотя притом и Пантелею наказал глядеть за всем строже и пристальней. Накануне отъезда, вечером после ужина, когда Стуколов, Дюков и Алексей разошлись по своим углам, Аксинья Захаровна, оставшись с глазу на глаз с мужем, стала ему говорить. «Максимыч, не серчай ты на меня, кормилец, коли я что не по тебе молвлю, выслушай ты меня ради Христа». «Чего еще надо?» Взглянув на жену из-под лобья, спросил Потап Максимыч. «Завтра уедешь ты. На кого же дом от покидаешь? Прежде Савельич, царство ему небесное, был. За всем, бывало, приглядит. Теперь-то кто?» «Кто на его месте? Не могла догадаться?» Сказал Потап Максимыч. «Алексей Трифоныч, значит», — тихо проговорила Аксинья Захаровна. «Что ж, по-твоему, на Никифора, что ли, дом отпокинуть?» — рявкнул Потап Максимыч. «Так он в неделю весь его пропьет, да и тебя самое в кабаке заложит». «Про этого врага у меня и помышления нет, Максимыч», — плаксиво отвечала Аксинья Захаровна. «Себя сгубил непутный. Да и с меня головоньку снимает. Из-за него только попреки одни. Век бы не видала его. Твоя же воля была оставить Микешку. Хоть он и брат родной мне, да я бы рада была радешенько на сосне его видеть. Не он навязался на шею мне, ты и батька сам его навязал. Пущай, околел бы его где-нибудь под кабаком, ох бы не молвила. А еще попрекаешь». «Замолола. Пошла без передышки в пересыпку», — хмурясь и зевая, перебил жену Потап Максимыч. «Будет ли конец вранью-то, а ли в самом деле бабьего вранья на свинье не объедешь?» «Эх, коли путное, что хотела сказать, говори скорее, спать хочется». «Да я все насчет Алексея Трифоныча», — робко молвила Аксинья Захаровна. «Что еще такое?» «Да, как прикажешь, сюда ли ему без тебя обедать ходить, аль в подклет ему носить?» — спрашивала Аксинья Захаровна. «Здесь место не просидит, пущай его с вами обедает», — сказал Потап Максимыч. «Ладно ли это будет, кормилец, сам посуди. Что люди зачнут говорить? Хозяин в отлучке, дочери невесты. Молодой парень с ними ест да пьет. И не знай, чего наскажут», — говорила Аксинья Захаровна. «Не смеют», — решительно сказал Потап Максимыч. «Да и парень не такой, чтобы вздумал нехорошее дело. Не из таких, что где пьют да едят, тут и пакостят. Бояться нечего». «Да так-то оно так, Максимыч», — отвечала Аксинья Захаровна. «А все бы лучше, кабы он в подклете обедал и без тебя бы наверх не ходил. Что ему здесь делать?» «Не поверишь ты, кормилец, все сердечушко изныло у меня». «Да отвяжись ты совсем», — с нетерпением крикнул Потап Максимыч. «Ну, пущай его в подклете обедает.

и никакого звука. Разве только затрещит рябчик, перелетая с дерева на дерево, либо забурчит вдали глухарь, да заскрипит надломленное дерево, качаемое ветром. Заячьи и волчьи следы частенько пересекают тропы. Иногда попадается след раздвоенных копыт дикой коровы. Так за Волгой называют лосей. Либо широкой лапы лесного боярина Топтыгина, согнанного с берлоги охотниками. Перебравшись за Керженец, путникам надо было выбраться на Ялакшинский зимняк, которым ездят из Лыскова в Баки, выгадывая тем верст 50 против объездной проезжей дороги на Дорогучу. Но вот едут они 2 часа, 3 часа. Давно бы надо быть на Ялакшинском зимнике, а его нет как нет. Едут, едут. На счастье, тепло стало, а то бы плохо пришлось. Не дается зимняк, да и полно, а лошади притомились. «Да туда ль мы едем?» — спросил Потап Максимыч, сидевшего на козлах работника. «Коим грехом не заблудились ли?» «Где заблудиться, Потап Максимыч?» — отвечал работник. «Дорога одна, с воротов нет, сами видели». «Да в Белкине-то! Хорошо ли ты расспросил у мужиков про дорогу?» «Как же не расспросить? Все расспросил как следует. Сказали, как проедешь осек, держи направо до крестов, а с крестов бери налево. Тут будет сосна, раскидистая такая, а верхушка у ней сухая. От сосны бери направо». «Так мы и ехали». «А что говорили ребята?» — спросил Потап Максимыч. «Как же сворачивать?» «Направо своротил, как было сказано». «И у сосны сворачивал?» «И у сосны своротил», — отвечал работник. «На ней еще ясак нарублен. Должно быть, бортевое дерево было». «Тут только вот одного не вышло против того, что сказывали ребята в Белкине». «А что говорили ребята?» — спросил Потап Максимыч. «Да сказывали, будет маленький долог. А когда переедешь долог, сосна будет с обеих сторон отесанная, а тут и Керженец». «Ну, долог вот был, еще мы вывалились тут, а отесанной сосны не видать. Я смотрел, смотрел, ее нет сосны. Гляжу, а на Керженец выехали». «Стало быть, тут мы и спутались», — закричал, разгорячась, Потап Максимыч. «Чтоб тебе высохнуть, дурьи твои глаза! Зачем тесану сосну прозевал?» «Да не было ее, Потап Максимыч», — отвечал оторопевший работник. «Не родить же ее мне, коли нет!» «Да ведь тебе белкинские ребята говорили, держи на сосну! Для чего не держал?» — кричал Потап Максимыч. «Да где ж мне ее взять, сосну-то? Ведь не спрятал я ее! Что ж мне делать, коли нет ее?» Жалобно голосил работник. «Разве я тому делу причинен? Дорога одна была, ни единого сворота». «Да сосна-то где? Сосна-то!» Закричал Потап Максимыч, хватив увесистым кулаком работника по загорбку. «Может, статься, срубили!» Пропищал, нагнувшись напередок, работник. «Срубили! Коему лешему порчену сосну рубить, коль здорового леса видимо-невидимо!» Орал Потап Максимыч. «Стой, чертова бразина!» Работник остановил лошадей. Понурив голову, они тяжело дышали. Пар так и валил с них. Потап Максимыч вылез из своих саней и подошел к задним, где сидел Стуколов. Молчаливый Дюков, уткнув голову в широкий лисий малахай, спал мертвым сном. «Так и есть, заблудились», — сказал Потап Максимыч паломнику. «Что тут станешь делать?» «Да сам-то ты езжал ли прежде по этим дорогам?» — спросил его Стуколов. «Сроду впервые», — отвечал Потап Максимыч. «И работники не езжали?» — спросил Стуколов. «Какое жать?» — отозвался Потап Максимыч. «Кого сюда леший понесет? Ведь это сам ты видишь, что такое. Выехали, еще не брезжилось. А гляди-ка, уж смеркаться начинает. Где мы? Куда заехали? Сам леший не разберет. Беда! Просто беда! Ах, чтобы всех вас прорвало!» Ругался Потап Максимыч. «И понесло же меня с тобой. Тут прежде смерти живот положишь». «В сибирских тайгах то ли бывает», — отозвался паломник. «По неделям плутают. Случается, что и голодной смертью помирают. Голодом помереть не помрем. Пирогов да всякой всячины у нас, пожалуй, на неделю хватит», — спокойно отвечал Потап Максимыч. «И лошадям корму взято довольно, а заночевать в лесу придется. Хоть бы зимница какая попалась. Ночью-то волки набегут, теперь им голодно. Пора же такая, что волки стаями рыщут. Завтра ихний день. Звериный царь именинник». День 18 февраля, память святого льва Папы Римского, в заволжском простонародье зовется «Львиным днем». Это по тамошнему поверью праздник звериного царя, его именины. На свои именины лев все разрешает своим подданным. К тому дню волки свадьбы свои пригоняют. «Бог милостив», — промолвил паломник. «И не из таких напастей Господь людей выносит». «Не суетись, Потап Максимыч. Надо дело ладом делать. Сам я глядел на дорогу. Тропа одна, поворотов, как мы от паленной с верхушки сосны отъехали, в самом деле ни единого не было. Может, на эту зиму лесники ину тропу пробили, не прошлогоднюю. Это и в сибирских тайгах зачастую бывает. Не бойся. Со мной матка есть. Она на путь выведет. Не бойся, говорю я тебе». «Какая тут матка? Бредишь ты, что ли?» — с досадой молвил Потап Максимыч. «Тут дело надо делать, а он про свою матку толкует». «Вот она», — сказал Стуколо, вынимая из дорожного кошеля круглую деревянную коробку с компасом. «Не видывал? То-то. Эта матка корабли водит. Без нее что в море, что в пустыне, аль в дремучем лесу, никак невозможно. Потому она все стороны показывает и сбиться с пути не дает. В Сибири, в тайгу без матки не ходят. Без нее беда, пропадешь». Стуколов показал Потапу Максимычу стороны света и объяснил употребление компаса. «Ишь ты, премудрость какая! Да чего только люди не доходят!» — удивлялся Потап Максимыч. «Ну, как же нам дорогу твоя матка покажет?» «Да нам как надо ехать-то, в которую сторону?» — спросил Стуколов. «На полуночник». «То есть северо-восток. В Заволжье так зовут стороны света и ветры. Сивер, полуночник, восток, обедник, полдень, верховник или летник, закат, осенник», — отвечал Потап Максимыч. «А мы на сивер чешем. Маленько даже к осеннику подаемся. Сбились, значит». «Сбились! Я и без матки твоей знаю, что сбились», — насмешливо с досадой отвечал Потап Максимыч. «Теперь ты настоящую дорогу укажи». «Этого нельзя. Надо все дороги знать, тогда с маткой иди куда хочешь». «Так прячь ее в кошель, пустое дело, значит». «Как же тут быть?» — говорил Потап Максимыч. «Да поедем, куда дорога ведет. Тропа видная, торная, куда-нибудь да выведет», — говорил Стуколов. «Вестима выведет», — отозвался Потап Максимыч. «Да куда выведет-то? Ночь на дворе. А лошади, гляди, как приустали. Придется в лесу ночевать. А волки-то... «Бог милостив», — отвечал Стуколов. «Топор есть с нами?» «Как топору не быть? Есть», — сказал Потап Максимыч. «Сучьев нарубим, костры зажжем. Волки не подойдут. Всякий зверь боится огня». Так и решили заночевать. Лошадей выпрягли, задали им овса, утоптали вокруг снег и сделали привал. Топоров оказалось два. Работники зачали сучья да валежник рубить, костры складывать вокруг привала, и когда стемнело, зажгли их. Потап Максимыч вытащил из саней большую кожаную кису, вынул из нее хлеба, пирогов, квашеной капусты и медный кувшин с квасом. Устроили постную трапезу, тюри с луком накрошили, капусты с квасом, грибов соленых. Хоть невкусно, да здорово поужинали. И бутылочка нашлась у запасливого Потапа Максимыча. Распили. Ночь надвигалась. Красное зарево костров, освещая низины леса, усиливало мрак в его вершинах и по сторонам. С треском горевших ветвей ельника и фырканьем лошадей смешались лесные голоса. «Ровно плачет ребенок», — запищал где-то сыч. Потом вдали послышался тоскливый крик, будто человек в отчаянном борении со смертью зовет к себе на помощь. То были крики пугача. Филин. Поближе завозилась в вершине сосны векша, проснувшаяся от необычного света. Едва слышно перепрыгнула она на другое дерево, потом на третье, и все дальше и дальше от людей и пылавших костров. Чуть стихло. И вот уж доносится издали легкий хруст сухого валежника. То кровожадная куница осторожно пробирается из своего дупла к дереву, где задремал глупый красноглазый тетерев. Еще минута тишины. И в вершине раздался отрывистый жалобный крик птицы, хлопанье крыльев. И затем все смолкло. Куница поймала добычу и пьет горячую кровь из перекушенного горла тетерева. Опять тишь, опять глубокое безмолвие. И вдруг слышится точно кошачье прысканье. Это рысь, привлеченная из чаще чутьем, заслышавшая присутствие лакомого мяса в виде лошадей Потапа Максимыча. Но огонь не допускает близко зверя, и вот рысь сердится, мурлычет, прыскает, с досадой сверкая круглыми зелеными глазами, и придет кисточками на концах высоких прямых ушей. Опять тишь. И вдруг либо заверещит бедный зайчишка, попавший в зубы хищной лисе, либо завозится что-то в ветвях. Это сова поймала спавшего рябчика. Лесные обитатели живут не по-нашему, обедают по ночам. Но вот вдали, за версту или больше, заслышался вой. Ему откликнулся другой, третий вой. Все ближе и ближе. Смолк. И послышалось приденье зверей по насту, ворчание, стук зубов. Ни один звук не пропадет в лесной тиши. «Волки!» Боязно прошептал Потап Максимыч, толкая в бок задремавшего Стуколова. «Дюковые работники давно уж спали крепким сном». «А? Что?» — промычал, приходя в себя Стуколов. «Что ты говоришь?» «Слышишь? Воют!» — говорил смутившийся Потап Максимыч.

— молвил паломник, надевая шубу и укладываясь в сани. «Дошлый же ты человек, Яким Прохорыч!» — молвил Потап Максимыч, когда опасность миновала. «Не будь тебя, сожрали бы они нас!» Паломник не отвечал. Завернувшись с головой в шубу, он заснул богатырским сном.